Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля, но против своей церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился гетьман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды казацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул: «Эй, гетьманы, полковники, не сделайте такого бабьего дела! Не верьте ляхам, продадут псеюхи!» Когда же полковой писарь подал условие и гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость, и кинул в рознь далеко в разные стороны оба конца, сказав: «Прощайте же, как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово!» При сём слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу, и смутились все от пророческих слов. «Перед смертным часом своим вы вспомните меня, думаете, купили спокойствие и мир? Думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованием? Сдерут с твоей головы, гетьман, кожу, набьют ее гречаную половую и долго будут видеть ее по всем ярмаркам. Не удержите и вы, паны, голов своих, пропадете в сырых погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах. А вы, хлопцы, — продолжал он, обратившись к своим, — кто из вас хочет умирать своей смертью, не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а честной козацкой смертью, всем на одной постели, как жених с невестою? Или, может быть, хотите воротиться домой, да обратиться в недоверков, да возить на своих спинах польских ксензов? За тобою, пане полковнику, за тобою!» — вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку, и к ним перебежало немало других. «А коли за мною, так за мною же!» — сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех оставшихся, оправился на коне своем и крикнул своим: «Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам!» И вслед за тем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из 100 телег, и с ними много было казацких конников и пехоты, и, оборотясь, грозил взором всем оставшимся, и гневен был взор его. Никто не посмел остановить его. Ввиду всего воинства уходил полк, и долго еще оборачивался Тарас и все грозил. Смутны стояли гетьман и полковники. Задумались все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием. Недаром провещал Тарас. Так все и сбылось, как он провещал. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова гетьмана на кол вместе со многими из первейших сановников. А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше со своим полком, выжег 18 местечек близ 40 костелов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие лучшие замки, распечатали и поразливали по земле казаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах, изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас. «Не уважили казаки чернобровых понянок, белогрудых светлоликих девиц, ни одни белоснежные руки подымались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками: «Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» Приговаривал только Тарас, и такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении, пока польское правительство не увидело, что поступки Тараса были побольше, чем обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с 5 полками поймать непременно Тараса. 6 дней уходили казаки проселочными дорогами от всех преследований. Едва выносили кони необыкновенные бегства и спасали казаков. Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения. Неутомимо преследовал он их и настиг на берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость. Над самой кручей у Днестра реки виднелась она своим оборванным валом и своими развалившимися останками стен. Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слететь вниз. Тут-то с 2 сторон, прилеглых к полю, обступил его коронный гетьман Потоцкий. 4 дни бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться сквозь ряды. И пробились было уже казаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! Выпала люлька с табаком! Не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим лякам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях и на суше, и в походах, и дома. А тем временем набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся был он всеми членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он и заплакал дебелый старый козак. Но не старость была виною, сила одолела силу. Мало не 30 человек повисло у него по рукам и по ногам. «Попалась ворона!» — кричали ляхи. «Теперь нужно только придумать, какую бы ему собаке лучшую честь воздать!» И присудили с гетманского разрешения сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло ногое дерево, вершину которого разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались сжечь его. Глядел он сердешный в ту сторону, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы, занимайте скорее!» — кричал он. «Горку, что за лесом? Туда не подступят они!» Но ветер не донес его слов. «Вот пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника 4 кормы, собрал всю силу голоса и язычно закричал: к берегу, хлопцы, спускайтесь под горной дорожкой, что налево! У берега стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все в глазах его. Пустились казаки во всю прыть под горной дорожкой, а уж погоня за плечами, видит, путается, загибается дорожкой, много дает в сторону извивов. «А, товарищи, никуда и пошло!» — сказали все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянули с вышины об каменья, пропали там навеки с конями, даже не успевшие издать крика. А казаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному казацкому делу и думая, прыгать ли им или нет. Один молодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей Андрея, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за казаками. Перевернулся 3 раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изорвали его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты. Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже казаки были на челнах и гребли веслами. Пули сыпались на них сверху, но не доставали. И вспыхнули радостные очи у старого атамана. «Прощайте, товарищи!» — кричал он им сверху. «Вспоминайте меня, и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что, взяли чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же! Придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы, поднимается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разослался пламенем по дереву. Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Немалая река Днестр, и много на ней заводей, речных густых камышей, отмелей и глубоководных мест. Блестит речное зеркало, оглашенное звонким яченьем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозубых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Казаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.